Глава 49. На этот раз Бен посмотрел на Баху, который сосредоточенно следил за разговором. Если священнослужитель теперь все-таки задумался о звонке в полицию, то, по крайней мере, не подал виду. Рецу кивнула и, немного помедлив, начала своего рода монолог. По выбранным ею формулировкам можно было предположить, что она не в первый раз доверяется кому-то, кто, как пастор, владел искусством слушать. «Мне было 13 лет, и я училась в 7 классе, когда умерла в первый раз, потому что они убили мою душу. Меня недолюбливали уже в начальной школе, но в гимназии началась настоящая травля. Когда они нашли мой дневник, в котором я писала о Нильсе, Арецу запнулась, отвела взгляд, посмотрела на распятие на стене и моргнула. Нильс Освальд был моей противоположностью. Привлекательный, популярный, плохо успевал в школе. Все красивые девочки были открыто влюблены в него, а все некрасивые тайны, как и я. Она нервно потеребила мочку уха и криво улыбнулась. Я мечтала, чтобы он поцеловал меня. Очень сильно мечтала. К сожалению, я доверила это желание своему дневнику, который Патрик, самый большой идиот в школе, вытащил у меня из рюкзака и зачитал это всему классу, что, по сути, оказалось не так уж страшно, потому что среди всех тех, кто меня высмеял, был один мальчик, который лишь яростно качал головой. Нильс. Вырвалось у Бена, и Арецу кивнула. Да, после уроков он ждал меня у велосипедной парковки со скейтбордом под мышкой и спросил, не хочу ли я проводить его до станции метро. Я думала, он собирается посмеяться надо мной. Весь путь до Теодор Хойсплац я ждала, что он крикнет «обманули дуру», и его друзья выпрыгнут из-за дерева или припаркованного автомобиля, чтобы облить меня свиной кровью из водяных пистолетов, как в романе Стивена Кинга «Кэрри». Но все было наоборот. Он поцеловал вас, опередил ее пастор, и Арецу снова кивнула. На глаза опять навернулись слезы. На прощание, на лестнице в метро, быстрый, робкий поцелуй. Но он был настоящий. Нильс сказал, что в выходные хочет сходить со мной в кино. Я была самым счастливым человеком на свете. Ровно 54 минуты. Потом поступил звонок. Баха молчал, и Бен тоже не решался задать вопрос, который висел в воздухе. Что случилось? Арецу все равно на него ответила. Видимо, Нильс не удержался на своем скейтборде, когда поезд подъезжал к платформе. Он скончался на месте. Слезы потекли по щекам Арецу, и она попросила у пастора воды. Пока Баха ходил к шкафу, девушка закончила свой грустный рассказ. Они обвинили меня. Некоторые мои одноклассники видели, как мы вместе уходили из школы. Они знали, что я была на станции метро. Быстро поползли слухи, будто я толкнула его на рельсы из мести, потому что он не захотел меня поцеловать. Ложь распространялась как вирус и заражала каждого, кто ее слышал. Они даже сочинили про меня мерзкую считалочку «Эн и Мене, Арецу, выходи на улицу, раз-два, и ты мертва». И по сей день в ночных кошмарах я слышу, как они распевают это, избивая меня или туша сигареты о мою грудь. «Ты поэтому затеяла этот эксперимент?» — спросил Бен. Ответ лежал на поверхности. «Да», — ответила Арецу и поблагодарила за стакан, который Баха поставил перед ней, с извинением, что это всего лишь вода из-под крана. «Травля, которой я подверглась, разбудила во мне желание изучать человеческую душу. А ложь, которую распространяли обо мне, подтолкнула меня к тому, что я выдумала ночь вне закона, чтобы исследовать психологические вирусы». «Постойте», — вмешался пастор, — «вы что, сами придумали эту интернет-травлю?» Рецу пожала плечами. «Я сожалею, что сделала это. Но я была не одна. Отц помог мне, но кто этот Отц?» «Один хакер. Он спрограммировал страницу. Вообще-то мы должны были встретиться с ним здесь». Рецу сделала глоток, и когда Бен увидел, как она подносит стакан к губам, он вскочил из-за стола. «Все в порядке?» — спросил пастор. «Нет, не в порядке. Совсем не в порядке». Бен вытянул руку, указывая на Арецу. Он вдруг понял, что смутило его до этого в квартире Джул. Когда после разговора с шантажистом он вышел из ванной, чтобы объявить Шварцу, что больше не хочет его защиты. «Вода из-под крана», — сказал он и указал на стакан Арецу. «И что? Откуда ты знала?» Студентка посмотрела на него, словно он говорил на иностранном языке. «Что ты имеешь в виду?» «До этого. Откуда ты знала, что сначала нужно включить вытяжку, чтобы открыть кран?» Она сглотнула, над правым веком дернулась тонкая жилка. «Я не понимаю». «О, ты отлично понимаешь. Ни одному новому гостю сделать этого еще не удалось». Все спрашивали, почему вода из крана только капает, но ты вышла из кухни с полным стаканом. Арецу устало запротестовала, слишком тихо и слабо для того, кого обвиняют несправедливо. Вода была из бутылки. «Не лги мне!» — воскликнул Бен так громко, что Ленка на диване услышала это даже во сне. Она заскулила и повернулась под одеялом на другой бок. Баха присел рядом с ней на колени, чтобы успокоить ее. «Я знаю, что стояло в холодильнике. Я сам заглядывал в него перед тобой. Воды там не было. Ты налила ее из-под крана». «А если и так?» — спросила Арецу и упрямо выпятила нижнюю губу. «Мне кто-нибудь может объяснить, в чем дело?» — поинтересовался пастор с дивана, но Бен не обратил на него внимания. «Это означает, ты знала, что нужно делать, потому что не в первый раз была у моей дочери». Слова Бена, как выстрелы, разносились по сакристии. «Ты уже давно знакома с Джул. Я прав?»